преподобному Василию Новому. Святой Василий еще при жизни был известным целителем лихорадки. Если больной садился рядом со святым Василием, то его сразу начинало сильно трясти, и он выздоравливал. Молитва всем святым и бесплотным небесным силам. Боже святый и во святых почивай, пресвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, кому ж да благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви твоей, святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, их же словом проповеди. Тебе самому, действующему, вся во всех, мнозе совершившиеся святии, в коем ж дороде и роде, различными добродетелями благоугодивши тебе, и к тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости пришедшие готови, в нем же сами искушения быша, и нам напаствуемы, помогати. Всех святых всех воспоминая, и их богоугодное похваляя я житие, тебе самого, в них действовавшего, восхваляю и о них благотворение твоя, дарование быти веруя. Прилежно молю тебя, святе святых, дашь тьми грешному, последовати их учению, паче же твоею вседействующую благодатию, небесное с ними сподобитеся славы, хвалище пресвятое имя твое, Отца и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь. Молитва преподобному. О священная главо, преподобне отче, преблаженне аву Василия, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу. Помяни стадо твое, еже сам упал еси, и не забуди посещать и чад твоих, молизаны, отче священный, за дети твоя духовная, яко имея дерзновение к небесному царю, не премолчизаны ко Господу, и не презри нас верою и любовью чтущих тебя, поминай нас недостойных у престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитеся. Не мним будь осуща мертва, аще бы телом и приставился еси от нас, но и по смерти жив сы пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих, и всякие прелести бесовские, и козни дьявольских, пастырю наш добрый, аще бо и мощей твоих рака, пред очима нашима видимо есть всегда. Но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со бесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящие, достойно веселиться, ведущи уба тя воистину и по смерти жива суща. Тебе припадаем и тебе молимся, молися о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей, и от вечной муки да избавимся, и небесного царствия, наследницы, да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальными Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь преподобному, глаз восьмой. В тебе, Отче, известно, спасеся еже по образу, приимбо крест последовал еси Христу, идея учил еси презирати, убо плоть приходит бо, прилежати же от души вещей бессмертней. Тем же и со ангелы срадуется, преподобней Василие, дух твой. Кандак преподобному, глаз второй. Чистотою душевною божественне вооружився, и непрестанные молитвы, яко копие вручив крепко, пробол еси бесовские ополчения, Василие, моли непрестанно о всех нас. Величание преподобному. Ублажаем тя, преподобне Отче Василие, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче ангелов.